Глава 80. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как было напечатано в газете Вовочкино брачное объявление. Но его телефон по-прежнему не умолкал. Словно Вовочка был не нищим толстым ублюдком с отваливающимися почками, а каким-нибудь нефтяным шейхом или заморским принцем, предлагающим своей будущей избраннице самые роскошные блага, какие только существуют, и еще полкоролевства в придачу. До него по-прежнему было сложно дозвониться, особенно по вечерам. Мой друг то совсем отключал аппарат, если был не в настроении, то, если было желание, часами беседовал с очередной претенденткой. А надо вам сказать, что во всем этом деле он сильно поднаторел. Знал, что нужно говорить, чего говорить не следует, поднабрал соответствующий словарный запас, выработал интонацию и шпарил в трубку, как из танкового пулемета. Скажу больше. Если Вовочка хотел прогуляться, то мог в любую секунду договориться с какой-нибудь женщиной о встрече. Стоило лишь ответить на очередной звонок, и сейчас же можно было отправляться на свидание. Чуть позже он обнаглел до такой степени, что под предлогом травмы ноги встречался только с теми конкурсантками, которые соглашались сразу приехать к нему домой. И таких, по моим наблюдениям, было очень много. Некоторые из них оставались у него на ночь. Это был высший пилотаж. Учитесь, студенты. Я недоумевал. Я даже ревновал к его успехам, потому что сам был холост, обеспечен, во всех отношениях интересен слабому полу, но мне и не снилось такое обилие женщин, такое внимание с их стороны. Вот что делает хорошая реклама. Казанова, блин, как ему это удается? Чем он их подкупает? Почему они, сломя голову, пускаются в столь сомнительные авантюры? Да, у него есть некоторые достоинства, наличие квартиры, отсутствие штампа в паспорте, его подкупающая прямота, эдакая детская наивность, которую можно перепутать с душевной чистотой, покорность, искреннее желание действительно стать надежной опорой какой-нибудь матери-одиночки. Видимо, все это привлекает, но... Господи, сколько же у нас несчастных, неустроенных женщин? До какого отчаяния они дошли? Как мало им нужно от жизни, если они рады знакомству с таким, мягко говоря, непрезентабельным человеком? Если они готовы соединить с ним судьбу? Бедные заблудшие овечки. Итак, после выхода в свет моего знаменитого объявления, в жизни Вовочки произошли самые удивительные метаморфозы. Его жизнь категорически изменилась. Дремучий анонист, на которого женщины ранее вовсе не обращали внимания, вдруг превратился в великого Казанову-сердцееда, неутомимого пахаря женских таинств, которому только и оставалось, что перестилать постель и покупать презервативы. Слава шла впереди него. Он легко побеждал, даже слишком легко. Правда, он был совершенно неразборчив. Утром он провожал на автобус 22-летнюю девушку с Украины, мечтающую обосноваться в Москве. Днем угощал гамбургерами безработную 43-летнюю мать двоих детей, а вечером ласкал на своей кровати продавщицу-ровесницу из близлежащей палатки с крючковатым носом. И так повторялось изо дня в день. Конечно, не все шло так гладко. Были и неудачи, о некоторых из которых я уже рассказывал. Да и многие женщины после первого общения или первой встречи пропадали раз и навсегда. Но телефон с неизменным постоянством продолжал выплевывать все новые и новые варианты. «Свято место пусто не бывает», – нахально ухмылялся Вовочка, намекая не то чтобы на свое в очередной раз освободившееся сердце, а больше на свою постель. «Ты жениться-то собираешься?» – спрашивал я его. Строгости в моем голосе было мало, больше заигрывания, поскольку Вовочка давно отбился от рук и не желал слушать чьи-либо указания. «Но ты же видишь, я в поиске!» – заносчиво отвечал он. «Это уже не поиск, это секс-туризм», – возмущался я. «Я погляжу, тебе уже ничего не надо, подобная жизнь тебя вполне устраивает. А как же полноценная семья, которой ты мечтал, дети?» Вовочка сначала как-то неопределенно пожимал плечами, а потом что-то вспоминал и с вызовом контратаковал. «А ты сам-то, бля, чего?» Аргумент был веский. Мне нечем было крыть. Только через 4 месяца звонки стали стихать. Сначала количество новых обращений понизилось всего лишь до нескольких в день, потом до 3-5 в неделю. И вот, наконец, телефон на радость Вовочкиному отцу окончательно и бесповоротно умолк. К тому времени Вовочка уже бросил работу, пил почти как и прежде, все, что ему было подарено или то, что нажил собственным трудом, спустил за копейки, бездарно пропил, а что не пропил, украли дружки-собутыльники. То, что нельзя было продать, например, одежду, поскольку его размер отнюдь не ходовой, он быстро привел в полную негодность. Словом, все мои нечеловеческие усилия по превращению запущенного алкоголика в образцового семьянина-трезвенника оказались напрасными. Вовочка вернулся ровно к той точке отсчета, с которой началось его исправление. Вновь стал отвратительным, вечно пьяным смердом в грязной поношенной одежде. У меня опустились руки. Один из последних звонков по газетному объявлению, который побеспокоил Вовочку, был от некой Лены. Мой подопечный пригласил женщину домой, она ему понравилась, и уже через час они вдвоем пили водку у него на кухне, потом сбегали в магазин, еще сбегали, а потом трахались до самого утра. Вовочка много мне о ней рассказывал, но я ее увидел только спустя полгода, в тот злополучный день, когда в Москву вернулась Вера, брошенная в Вильнюсе мозгоправом, и я привел ее к себе домой».